ничего не поменяется, если ты покажешься. Раз уж все дошло до такого, давайте поговорим втроем, как взрослые. Тем более, что это в твоих же интересах, Яну. Чем дольше мы болтаем, тем больше народу успеет эвакуироваться из купола. Думаешь, он купится на твою дешевую провокацию? Хмыкнул Аргеронт. Однако через пару секунд из дыма неподалеку от него шагнула фигура главы форта. На провокацию я, может быть, и не купился бы, но вот разумные доводы я всегда готов выслушать. Все тем же безэмоциональным голосом проговорил Яну. После чего, замолчав на несколько секунд, несколько раз перевел взгляд с меня на Аргеронта и обратно. Пожалуй, будет немного невежливо, если один я продолжу пребывать в этой ограниченной форме. Обычно при трансформации Майгу в человеческий облик и обратно его тело размывалось, окутывалось густой дымкой, после чего менялась форма, а затем дымка исчезала. Моя трансформация, использовавшая лично мною изобретенный мировой приказ, отличалась визуально, но по сути все было так же. Размытие, изменение размеров и обратная конденсация облика. Яну превращался совершенно по-другому. Его тело начало меняться напрямую, так же, как происходило со мной, когда я использовал дар превращений. При этом я отчетливо чувствовал, что сущность Яну была связана с пламенем, если точнее, то с солнцем. Так что либо это был какой-то неизвестный мне мировой приказ, либо способность самого вида монстров, к которому относился глава форта. И, надо сказать, вид этот был едва ли не более особенным, чем истинные драконы. Когда процесс завершился, под полуторакилометровым куполом рудника встал колоссальных размеров трехлапый ворон с поражающим своей красотой золотым оперением. Длина моего тела была вполне достаточной, чтобы растянуться от поверхности рудника до потолка купола. Но это было с учетом хвоста, да и стоять, если это не был бой, я предпочитал на четырех лапах. Так что обычно мои глаза находились где-то на высоте 5-6 сотен метров. Яну же был вынужден склонить голову, чтобы не упереться затылком в потолок. В противном случае его рост превысил бы 2 километра, а размах его могучих крыльев наверняка был километров в 5. Он все еще не был самым большим существом, что я видел в жизни. Проглотивший меня дракон из мира драконьих островов оставался вне конкуренции. Тем не менее рядом с Яну я ощутил себя не могучим драконом, а самой обыкновенной ящерицей, которую он мог бы схватить когтями и унести в свое логово деткам на обед. Теперь было понятно, почему он не использовал истинный облик во время всех тех допросов. Было интересно, как при этом себя ощущал Аргеронт, который со своими полутора метрами смог бы без труда летать туда-сюда сквозь щелочки ноздрей на вороньем клюве. Впрочем, думаю, что он уже давно привык быть коротышкой в мире гигантских майгу. «И о чем ты хотел поговорить?» — вопросил огромный ворон. «О том, как сумел снять кандалы, о том, как напал на другого заключенного или о том, что этот самый заключенный, как выясняется, тоже лишь делал вид, что скован. Обо всем сразу», — ответил я. В голове тем временем формировался совершенно сумасшедший план, который, тем не менее, с каждой секундой становился все более и более похож на самый логичный выход из ситуации. «Ублюдочный мальчишка», — прошипел Аргеронт, — «его происходящее, похоже, бесило больше всего. Да и неудивительно, ведь из-за моего нападения он был вынужден раскрыть свой главный козырь. И теперь, вне зависимости от исхода, тем, кто понесет наибольшие потери, будет именно он. У тебя есть какой-то особый взгляд на ситуацию?» Тем временем, продолжая сохранять полную невозмутимость, поинтересовался Яну. «Мы втроем сейчас, фактически, застряли в ситуации наподобие мексиканской дуэли. Стоило одному сделать ход в сторону другого, как третий незамедлительно атаковал бы открывшегося противника и, с высокой долей вероятности, нанес бы немалый урон. Да и все остальные возможные варианты развития событий не сулили тому, кто решит первым дернуться, ничего хорошего. Во-первых, предлагаю нам троим выбраться из купола. Исключено», — покачал огромной головой Яну. «Вы, заключенные форта тысячи висельников, и вы отсюда не выйдете». «Брось», — отмахнулся я. «Ты прекрасно понимаешь, что наш бой в первые же секунды не оставит от купола камня на камне. Неважно, насколько качественно его строили и как потом укрепляли. Столкновение трех обладателей высших сущностей он не выдержит. И тогда форт попросту перестанет существовать. Не лучше ли выбраться на свежий воздух заранее и отойти на безопасное расстояние, чтобы уберечь и купол, и стражников, и заключенных? Вы можете тут же броситься в бега. Не раньше, чем один из нас умрет. Вот уж точно, буркнул Аргеронт, продолжая буравить меня глазами. В ответ я ему подмигнул. Если бы у меня не было решимости убить Аргеронта, я бы в принципе этого всего не начинал. А он с того дня, как я прибыл в форт, пытался прикончить меня уже 6 раз самыми разными способами, и теперь, когда я сломал его конспирацию, его решимость, думаю, тоже не вызывает вопросов. К тому же реально неприятной для тебя будет только та ситуация, в которой на утек бросимся мы оба, что тем более крайне маловероятно. А если сбежать попытается один, двое других смогут замечательно ударить ему в спину и почти наверняка убить. Это может быть ваш совместный план. Ты ведь в это не веришь. Не знаю, как до того бунта, но после ты наверняка за мной следил. Скажи сам, можем мы с ним хоть о чем-то договориться? Нет, ответил, наконец, Яну, после нескольких секунд раздумий, после чего посмотрел на Аргеронта. Ты согласен на это? Да, выдавил тот сквозь зубы. Через несколько минут, с искренним ощущением невидимых пистолетов в лапах и невидимых пистолетных дул, направленных мне в голову, я впервые за 4,5 года оказался под открытым небом. Что дальше? Спросил Яну. Ему, куда больше, чем мне или Аргеронту, было выгодно тянуть резину. Рано или поздно новости о произошедшем добрались бы до 8 башен и на подмогу главе форта отправили бы еще минимум 1 майгу уровня высшей сущности. А потому слушать меня он был готов с большим энтузиазмом. А дальше, я не смог сдержать улыбку, мы с тобой размотаем этого блохастого по клочкам. Глава 33. Ворон посмотрел на меня с явным недовольством. Я не могу намеренно убить заключенного, тем более такого, как Аргеронт, и ты должен это понимать. Мало того, что это противоречит моим принципам, это запятнает мою репутацию, благодаря которой я могу распоряжаться фортом по своему усмотрению. Я не прошу атаковать его вместе со мной, просто не вмешивайся и следи, чтобы он не убежал. Потом скажешь, что выжидал подходящего момента и немного не рассчитал свои и мои силы, и чем это будет отличаться от прямого убийства. К тому же, заявив, что я чего-то там не рассчитал, я получу даже больше недовольства и осуждения, чем если бы убил его. Тогда по крайней мере подыграй мне, позволь нанести ему последний удар, не останавливай. И зачем мне это? Настал мой черед хмуриться. Не строй из себя дурачка, Яну. Ты, жестокий ублюдок, и однажды я обязательно отплачу тебе сполна за те 2 недели мучений. Но ты, как и Шингар, ратуешь за правое дело и ненавидишь преступников. Ты скорее всего в курсе, но я тебе напомню. Под контролем Аргеронта находится 100 неприступных организаций, занимающихся самым отвратительным дерьмом, какое только можно представить. При этом общий годовой оборот этой мерзости исчисляется даже не в миллиардах, а в триллионах пизоу. Да, он сидит в колонии, но для него это всего лишь удобная ширма. Если бы его судили за все преступления, что совершают подконтрольные ему картели, его срок отсидки увеличился бы с 3 миллионов лет до 300, и ты серьезно не считаешь, что Аргеронт должен сдохнуть? Неужели не хочешь воспользоваться шансом уничтожить всю эту порочную сеть? Уничтожить? По моим ощущениям, ты творишь все это, только чтобы подмять сеть Аргеронта под себя. Развернул через своих сообщников активную деятельность, создал основу для расширения, подготовился. Или ты скажешь, что я не прав? Да, он определенно был достойным оппонентом и полностью заслуживал как свой пост, так и фамилию Рион. Врать ему сейчас было ни в коем случае нельзя. Первая же ложь, что Яну распознает, оборвет ту тоненькую ниточку доверия, благодаря которой он сейчас продолжал меня слушать. Я хочу воспользоваться теми щупальцами, что Аргеронт раскинул по всему единству. Это правда, но не для того, чтобы стать мозгом спрута. Я хочу нажиться на этом, выкачать из той мерзости, которой занимаются его подчиненные, все возможные ресурсы, а потом убить всех причастных и спалить все дотла. И ты думаешь, что я тебе поверю? Курицу, несущие золотые яйца, не убивают. Сейчас ты можешь говорить что угодно, но кто поручится, что ты просто не сменишь Аргеронта? Я дам клятву, тебе лично. Ты прав насчет меня в том, что я не святой. Как уже сказал, прежде чем разрушить построенные Аргеронтом схемы, я собираюсь по максимуму на этом нажиться. Но, как и тебе, мне отвратительно то, что они творят. И у меня кулаки чешутся просто от мысли о том, что происходит в тысячах мест по всему единству по воле Аргеронта. Так что я без проблем поклянусь в том, что уничтожу все это. Я даже готов посодействовать воцарению справедливости. Но в таком случае я хочу кое-что взамен. Не слишком ли ты обнаглел еще и условия мне ставить? Вовсе нет. Думаю, ты не будешь спорить, что куда проще мне будет просто поубивать всех тех, кто подчиняется Аргеронту. Вместо этого я предлагаю постепенно сдавать их правительственным войскам, а ты за это будешь уменьшать срок моей отсидки. 250 тысяч лет – это слишком много. Минус один год за каждые тысячу лет. Как быстро переобулся и начал торг. Впрочем, это означало лишь, что Янну был готов принять мое предложение. Оставалось только договориться о более выгодных условиях. Я вообще-то думал о годе хотя бы за каждый десяток. Ты ведь и сам понимаешь, что те 250 тысяч, что ты мне впаял, это бред сивой кобылы. 800, ты все еще повинен в той сотне смертей, плюс Васки наверняка тоже ты убил. 20, сотню подчиненных Помпонгамба он сам на меня натравил. Мне, что, надо было просто позволить себя прикончить. А Васки работал на Аргеронта, передавая десятки, если не сотни приказов ежедневно. Он заслужил смерть. 650, ты украл Иммолит. 40, понятия не имею, о чем ты. 600, не ври мне, Тарс. Если я найду улики, указывающие на тебя, я не посмотрю, насколько наша сделка выгодна, я ее расторгну. Четверо стражников пропало без вести, и они, в отличие от Васки, были хорошими и ответственными работниками. 45, если ты не знал о виновности Васки, то почему так уверен в том, что те четверо невиновны? Ничего я не крал. Тут я мог немного расслабиться и позволить себе беззастенчивую ложь. За последние 4 года Шимгар почти десяток раз вызывал меня для допроса по поводу Иммолита, один раз даже подсуетился, чтобы все-таки притащить из 8 башен Майгу с даром истины. К счастью, в отличие от Фампы, с которым меня допрашивал Фиантир, у него был дар всего лишь 2-го класса, и я, уже успевший разблокировать сущность контроля поля боя, сумел законтрить проникшую в мой разум мировую ауру живого детектора лжи и подделать свою честность. Никаких же улик, которые указывали бы на похищение, вывоз или дальнейшую продажу Иммолита, найти, по понятным причинам, Шимгар не смог. Так что это мое преступление до сих пор осталось нераскрытым и скорее всего так раскрыто и не будет. Хорошо, наконец выдал Янну. Сойдемся на уменьшении срока твоей отсидки за каждую сотню лет, на которую будут осуждены пойманные по твоим наводкам преступники. Больше я торговаться не намерен. Идет, это было даже лучше, чем я изначально планировал. И еще я хочу таким же образом выкупить Йера, Зиурлора и Волков. Йера и Зиурлор, ладно, но Фира и Вайла останутся в форте. Этих отбитых я на свободу не выпущу. Готов в их случае поднять ставку до 1 к 1000. И поклянусь, что, если они выйдут из-под моего контроля, я сам тебе их сдам. Умеешь торговаться. Ладно, пусть так, но у меня будет свое условие. Чтобы быть уверенным, что ты и твои сообщники ничего не начудят, я отправлю к ним Шингара, чтобы он все проконтролировал. Не вопрос. В таком случае это сделка. А теперь давай займемся делом, а то Аргеронт уже готов броситься бежать. Несмотря на то, что сами по себе мысленные сообщения передавались мгновенно, а скорость мыслительного процесса Майгу не на один порядок превосходила таковой у обычных людей, мы с Янну общались достаточно долго, чтобы блохастый успел заподозрить неладное. Судя по его пристальному взгляду, направленному на главу форта, и становившемуся все более недовольной с каждым мгновением морде, он тоже посылал свои мысли Янну. Но то ли тот его просто игнорировал, то ли как-то иначе динамил. И секунд через 15 полной тишины Аргеронт, похоже, понял, что мы с Янну не просто о чем-то разговариваем, а вполне успешно сговариваемся против него. В такой ситуации, как бы он ни был силен и как бы не хотел меня прикончить, лучшим вариантом для него было дать по газам, а допустить этого я никак не мог. Так что, даже не дождавшись, когда последняя мысль Янну оформится в голове целиком, я раскрыл пасть и атаковал Аргеронта плазменным лучом. В ту же секунду огромный ворон взмахнул своими крыльями, направив в мою сторону поток нестерпимого жара, от которого чешуя начала плавиться, будто восковая, а правый глаз мгновенно ослеп, видимо из-за вскипевшей внутри него жидкости. То, что глава форта пообещал подыграть мне и позволить убить Аргеронта, похоже, не значило, что он собирался меня щадить. При этом он совершенно точно атаковал не в полную силу, но даже так высшая сущность оставалась высшей сущностью. К счастью, после обретения сущности нерушимой основы, Даже потеря глаза больше не была для меня приговором, он почти сразу начал восстанавливаться. Однако, опять же, то, что мы договорились, не означало, что сам Янну был избавлен от участи быть мной избитым. Как минимум мне невероятно хотелось расквитаться с ним за пытки. Потому, стряхнув с себя с помощью сущности контроля поля боя остатки жара, я налетел на огромного ворона и со всей дури врезал ему кулаком прямо в клюв. При этом я был не единственным, кто атаковал Янну. Аргеронт, судя по довольному выражению на морде, решивший, что мы ни до чего не договорились, заблокировав мою атаку своим дымом и увидев, что глава форта атаковал меня, решил тоже напасть на Янну. Снизу, с земли, вспучились клубы дыма, за мгновение превратившиеся в клыкастую пасть, достаточно огромную, чтобы проглотить трехлапого ворона целиком, тут же попытавшуюся вцепиться Янну в тело. Так как я атаковал сверху, а Аргеронт, снизу, главе форта пришлось выбирать, чей удар ему встретить, а от чьего уклониться. И, к моему удовольствию, то ли решив, что я слабее блохастого, то ли понадеявшись на все то же соглашение, дымной пасти Янну предпочел мой кулак. И очень зря. Способность слияния, обретенная после эволюции, не просто одновременное использование нескольких даров, не просто синергия эффектов. Сейчас, пусть временно, но я мог в буквальном смысле объединять два ядра дара в одно. И это было не как 10 плюс 10 равно 20, а скорее как 10-10 равно 100. Дар силы лишения плюс сущность нерушимой основы. Тело наполнило мощь, казалось, способная разрушить что угодно. Неиссякаемая, непреодолимая, абсолютная. А после того, как кулак, покрывшийся броней из черного льда, наполнила энергия сущности грома и молний, усиленная даром роста и сконцентрированная до предела сущностью контроля поля боя, удар, пришедшийся Янну ровно по клюву, приобрел совершенно катастрофическую силу. Пространство в том месте, где движение моего кулака было остановлено, исказилось и пошло трещинами само пространство. В следующее мгновение треснул клюв трехлапого ворона, а затем огромный Майгу, способный в буквальном смысле закрыть своими крыльями небо, полетел прочь, кувыркаясь в воздухе, как попавшая в шторм чайка. «Ты что творишь?» — донеслась до меня мысль Янну. «Мы ведь договорились поддаваться друг другу. Всего лишь натурально отыгрываю свою роль», — ответил я, даже не собираясь скрывать довольную улыбку. Впрочем, долго радоваться времени не было. Уже в следующее мгновение уже мне пришлось уворачиваться от дымной пасти Аргеронта. Не найдя одну цель, улетевшую прочь благодаря приданному мной ускорению, она без промедлений переключилась на другого врага, и, судя по пропитывавшей зубы огромной пасти мировой ауре, попадаться в них мне было нельзя ни в коем случае. Сущности, дары, мировые приказы, если бы эти челюсти сомкнулись на моем теле, мне бы ничего из этого не помогло. Что у Аргеронта, что у Янну сущности были стихийными, дым и солнечный огонь. Даже если бы я использовал слияние на сущности грома и молнии, к примеру, той же сущности нерушимой основы, а затем подкрепил бы все это мировыми приказами ветви стихии, сравниться с ними мне бы не удалось даже близко. Опять же, высшая сущность была высшей сущностью, и те атаки, что они демонстрировали до сих пор, были лишь верхушкой айсберга. Более того, скорее всего я не смог бы выдержать прямое столкновение с их стихиями и с помощью своей физической устойчивости. Опять же, мощь высших сущностей было не перебороть даже с помощью слияния. По сути, если говорить о чистой разрушительной мощи, в этой троице я был слабейшим. Вот только одним только этим сражения никогда не выигрывались. Во-первых, физически я их обоих значительно превосходил. Про Аргеронта можно было даже не говорить, но даже огромный Янну, невероятно сильный банально благодаря размерам, в ближнем бою неизбежно проиграл бы мне в сухую. Во-вторых, я все-таки был способен использовать стихийные атаки. И, хотя они не были бы такими же мощными, законтрить одну стихию другой было возможно. А в-третьих, была моя сущность контроля поля боя, дававшая мне абсолютное преимущество с точки зрения понимания ситуации в моменте и планирования дальнейших действий. Янну и, тем более, Аргеронт, были невероятно сильны, но мои способности были практически универсальны, особенно с учетом слияния. Сущность грома и молнии плюс сущность нерушимой основы. Мир вокруг будто бы замер. Приближавшаяся на угрожающей скорости дымная пасть теперь двигалась с черепашьей скоростью, а Янну, уже начавший выправлять свое положение, будто оказался в густой и липкой патоке. Хотя, на самом деле все было ровно наоборот. Ускорился именно я. Все мое естество, насквозь пропитавшись силой молний, обрело небывалую скорость. Сильнее всего этот эффект проявился на электрических импульсах в мозгу и нервах. Сейчас я думал где-то раз в 20 быстрее, чем обычно, и во столько же раз быстрее проходили по телу сигналы от мозга. При этом само тело ускорилось только где-то раз в 5, в результате чего создавалось ощущение, что даже я сам погрузился в водную толщу. Тем не менее, этого было более чем достаточно, чтобы без проблем ускользнуть от захвата дымных челюстей. А после, воспользовавшись тем, что Инну отлично отыгрывал свою роль, делая вид, что ему невероятно сложно стабилизироваться в воздухе после моего удара, без опаски налететь на Аргеронта. К сожалению, чтобы одолеть обладателя высшей сущности одной скорости было мало. Может быть, сейчас я и думал куда быстрее него, но не понять, что на него летит полуторакилометровый дракон, кошак точно не мог. И, судя по выражению ярости на его морде о том, что Инну мне подыгрывает, он тоже догадался. «Будь ты проклят, Тим Тарс», ударило в мозг наполненное огромным количеством мировой ауры его мысленное сообщение, а в следующую секунду из тела Аргеронта во все стороны повалило огромное количество из сине-черного дыма, буквально сдувшего меня прочь, будто мошку. В своей истинной форме Инну был вторым по размеру существом, что я когда-либо встречал, и это не изменилось. Тем не менее, в дополнительном ответвлении этого топа, рейтинги самых больших желающих убить меня объектов, появилось новое первое место. Меньше чем за пару секунд полутораметровый домовой превратился в совершенно титанических размеров тигра. Каждый его коготь был длиной в половину меня, хлещущий по бокам хвост был почти настолько же велик, как проглотивший меня в мире драконьих островов дракон, а сверкающие алым глаза презрительно глядели на меня с высоты Эвереста. Аргеронт не вырос сам по себе. Этот огромный тигр был его магией, сотканным из все того же дыма фантомом. Вот только от этого не было легче, потому что я отчетливо ощущал, эта махина не была иллюзией, у нее был вес, и куда больший, чем у простого дыма, и была абсолютно катастрофическая мощь. В обмен, настолько уплотнив и сконденсировав свой дым, Аргеронт скорее всего лишился возможности использовать какие-либо стихийные способности. Однако это было абсолютно неважно, что я там думал о том, что блохастый из нас троих самый маленький и самый физически слабый. Видимо, это было моей кармой, потому что теперь на его фоне уже я казался крошечной ящеркой. Хуже всего было то, что пыжиться и атаковать самого дымного тигра было бесполезно. Каким бы реальным он ни был, это по-прежнему была всего лишь магия. Все, чего я бы добился, это немного истощил мировую ауру Аргеронта, которую ему пришлось бы потратить на восстановление прежней формы своего фантома. Единственным реальным вариантом было ударить настолько сильно, чтобы достать самого кошака, прячущегося внутри дымного тигра. К счастью, я четко видел, где он находился, ровно по центру груди, примерно там, где у живых существ находилось сердце. Вот только пытаться сделать это, рискуя получить в ответ чапалых лапой размером с башню паука или оказаться перекушенным напополам острыми клыками, каждый из которых был больше моей головы, мне как-то совсем не улыбалось. С другой стороны, какие у меня еще были варианты? И, раз уж Аргеронт достал свой козырь, мне пришла пора вытащить свой. Главная способность дара жизни, обмен оставшихся мне лет на силу, после перехода на уровень сущности претерпел самые большие изменения. По сути, сама эта возможность даже полностью исчезла, хотя я по-прежнему мог достичь того же эффекта с помощью некоторой хитрости. В пассивном режиме сущность нерушимой основы выполняла две функции – укрепление и восстановление изначального состояния, и активация, то есть дополнительное вливание мировой ауры, грубо говоря, лишь усиливала эти функции. Самое интересное же начиналось, когда эти два свойства накладывались друг на друга. Нерушимость укрепляла тело и делала его сильнее, затем основа фиксировала новые, лучшие состояния в качестве оптимального и базового. В результате укрепление и усиление как бы становились недействительны, ведь достигнутый уровень становился базой, а значит нерушимость можно было использовать повторно, после чего основа опять фиксировала новое и новое состояние. Это было похоже на картинку из мультиков, когда персонаж строил лестницу, вытаскивая нижние ступеньки и ставя их сверху, по сути опираясь на пустоту. Я, правда, опирался не на пустоту, а на мировую ауру. Однако с какого-то момента даже мировая аура уже не могла поддерживать образующуюся разницу между исходным и финальным состояниями организма. Чтобы продолжать вот так обманывать систему, как раз и приходилось начинать платить не только мировой аурой, но еще и жизненной силой, конвертированной из оставшихся мне лет. И, как и раньше, чем больше ступенек я преодолевал, тем менее выгодным становился курс обмена. Однако по сравнению с тем, что было раньше, в новой системе появился огромный дополнительный плюс. Так как мое тело было телом истинного дракона, насквозь пропитанным мировой аурой, параллельно с ростом силы нарастал и объем мировой ауры, которым я мог пользоваться. И где-то грани абсурдного потребления жизненной силы, способного свести меня в могилу меньше чем за минуту, мировой ауры становилось достаточно, чтобы, дополнив эффект даром роста, даром синергии, а также мировыми приказами ветви энергии, чтобы провести не двойное, а тройное слияние. К сожалению, иного способа одолеть монстра, призванного Аргеронтом, я не видел. Итак, сущность контроля поля боя, сущность пожирания миров, сущность нерушимой основы, слияние. Глава 34. Красный, синий, зеленый, бирюзовый, оранжевый, лиловый, белый, черный, бордовый, салатовый и серо-буро-малиновый. Все цвета и оттенки, какие только существовали и такие, каких, казалось, не могло существовать в принципе, вспыхнули вокруг меня. В ушах зазвенели, запели, застучали, заскрипели и загудели мириады звуков, при этом не сливавшихся в бессмысленную какофонию, но формировавших чудеснейшую мелодию из всех, что я когда-либо слышал. Нос защекотало от бесконечного разнообразия запахов, язык ощутил сразу все вкусы мира, а скрытая под слоем чешуи кожа почувствовала все возможные варианты касаний, от невероятно болезненных до полных сладчайшей сексуальности. Лишь единожды в жизни я ощущал нечто подобное, когда ради боя против захвативших тело Моруигу в меня вселился Данбрак. Но даже тогда ощущения были не настолько яркими, видимо потому, что были не моими. Тем не менее, благодаря этому опыту я сразу и без малейшего сомнения определил, чем именно были все эти ощущения. Слияние трех основных сущностей позволило мне видеть, слышать, пробовать, обонять и чувствовать бесконечное разнообразие оттенков окружавших меня частиц мировой ауры. Это не был уровень закона Руйгу, хотя бы потому, что то, что я мог их воспринимать, не означало, что я мог ими управлять так же, как это делал Данбрак. Однако это было нечто, достаточно близкое к закону, чтобы превосходить уровень обычных сущностей, неважно, высших или низших, пустых, естественных или озаренных. Я знал, что будет в результате двойных слияний, так как тестировал их в малых масштабах внутри своего тела. Однако тройное слияние требовало невероятных объемов мировой ауры, к тому же сущность нерушимой основы я обрел буквально только что. Так что я не мог даже предположить, что случится, когда я проверну этот трюк. Я даже не мог быть уверен, что тройное слияние будет полезно в бою против Аргеронта, и провел его лишь потому, что не видел иных вариантов. Однако результат не просто не разочаровал меня, он превысил все мыслимые ожидания. Из-за того, что поддерживать тройное слияние я мог лишь пока моя мировая аура находилась на пике, а это достигалось лишь благодаря огромным тратам жизненной силы, продержаться в таком состоянии я смог бы от силы минут 5, потом я бы банально умер от старости. Но в течение этих 5 минут я мог в полной мере ощутить следующий шаг того пути, о котором говорил Данбрак и на который я ступил, обретя свою четвертую сущность, пути к власти и мощи Руйгу без неотъемлемого атрибута Руйгу, подконтрольного мира. А еще я смог, если не осмыслить, то по крайней мере убедиться в том, насколько мировая аура, на самом деле, была странной и противоестественной энергией. Ее объем определенно был конечен, как минимум потому, что при воплощении Руйгу поглощает всю мировую ауру своего мира и затем возвращает обратно, придав оттенок своей сущности, становящийся отныне законом. При этом вокруг меня было бесконечное количество крупиц каждого типа мировой ауры, в потенциале способных обратиться чьим-нибудь даром. При этом таких типов мировой ауры тоже было бесконечное количество, а каждая крупица мировой ауры без сомнения обладала какой-то энергией. То есть вопреки всем моим представлениям, заложенным еще в средней школе на уроках алгебры, умножение чего-то отличного от нуля на бесконечность, а потом еще на одну бесконечность выдавала в ответе вполне конечное значение. Либо я чего-то не понимал, либо математика давала сбой, либо мировая аура была настолько неестественна, что жила по каким-то своим законам, либо все это сразу. Впрочем, вне зависимости от того, какой из вариантов был правилен, воспринимаемой мной реальности это не меняло. К сожалению, я не мог управлять крупицами мировой ауры так же, как это делали Руйгу, обращая все пространство вокруг себя в личный домен. Однако благодаря сущности контроля поля боя я мог ощутить, благодаря сущности пожирания миров, поглотить, а благодаря сущности нерушимой основы удержать и превратить в свою силу резонировавшие со мной крупицы. Бесконечное количество крупиц. Бесконечно наращивать мощь было, разумеется, все равно невозможно. Даже при том, что такое усиление уже не ускоряло мое старение, мои тело, разум и душа банально не выдержали бы превышающих определенные границы объемов энергии. Тем не менее, того невероятного потока энергии, что начал вливаться в меня, было вполне достаточно, чтобы уравнять наши с Аргеронтом шансы на победу. Мировая аура, поглощавшаяся моим телом, хлынула наружу, начав стремительно приобретать все более и более четкие очертания. И вскоре напротив гигантского тигра встал отблескивающий стального цвета чешуей не менее гигантский дракон. Я не стал в точности повторять форму своего тела. Как минимум крылья мне при таких размерах были не нужны, а вот более мощные лапы и длинный хвост, который также можно было использовать как оружие, вполне. В результате получилось что-то, напоминающее что-то среднее между китайским драконом и обыкновенной ящерицей, с хвостом в половину длины всего тела, мощное и функциональное, вне всяких сомнений, достаточное, чтобы дать отпор дымному тигру. Такого Аргеронт явно не ожидал. На морде фантома, видимо отражавшей реальную морду кошака, появилось выражение искреннего изумления. Вот только вести переговоры и красоваться своим новым обликом мне было некогда. Я должен был на полную выложиться в оставшиеся мне 5 минут и убить таки Аргеронта, иначе во всем, что я сделал и перенес в форте тысячи висельников, не было бы никакого смысла. А потому, сорвавшись с места подобно стальной вспышке, я налетел на фантом, и мы вместе покатились по земле, оставляя за собой полосу полностью уничтоженного ландшафта. Блохастому должно было быть немного попроще. Тигр был, по сути, его магией, так что самому Аргеронту не нужно было ничего делать. И даже когда созданные нами фантомы, крутясь и переворачиваясь, пытались поглубже вгрызться друг другу в глотки, он сам продолжал висеть в груди своего тигра без движения, всегда ровно вертикально и почти не рискуя получить урон. Я, с другой стороны, создал своего фантомного дракона напрямую из собственной мировой ауры, в результате чего управлять им приходилось вручную. Мое истинное тело, запертое также в районе его груди, было вынуждено крутиться и извиваться, чтобы он двигался, а также оно чувствовало все, что чувствовал фантом, все удары, порезы и укусы, наносимые дымным тигром. С другой стороны, это давало и определенное преимущество с точки зрения контроля. Аргеронт, вынужденный будто бы управлять своим фантомом с помощью сложного контроллера, понимал его движения и габариты куда хуже меня и с некоторой задержкой. В результате этого поначалу я уверенно одерживал верх. Тем не менее довольно быстро раны, нанесенные фантомным тигром, стали накапливаться, а исцелить их с помощью сущности нерушимой основы было невозможно, так как все мои силы сейчас уходили на поддержание самого фантома. С другой стороны Аргеронт, как бы сильно я его не атаковал, оставался в целости и сохранности, будто в центре огромного движущегося танка. И хотя постоянное восстановление формы дымного тигра должно было расходовать немало мировой ауры, ускоренное истощение из-за травм ему не грозило. Так что где-то через минуту расклад сил примерно сравнялся, и уже стало очевидно, что даже 5 минут были слишком оптимистичной оценкой. Кошак сумеет перехватить инициативу и разорвать мой фантом, а значит и меня, на части, уже минуты через 2. К счастью, в этом бою я был не один. И хотя Инну, отброшенный моим ударом, видимо все-таки решил вовсе не вмешиваться столько, сколько возможно, наша договоренность оставалась в силе. А потому, когда стало понятно, что мне не победить в одиночку, глава форта тысячи висельников все-таки соизволил присоединиться к сражению, и сделал он это максимально эффектно, с неба или, если вспомнить о наших размерах, уже скорее из космоса, на черного дымного тигра, повалившего меня на землю и пытавшегося добраться своими клыками до горла, спикировал ворон. Сотканный из ослепительного бело-золотого пламени ворон с размахом крыльев втрое большим, чем у настоящего Инну, хотя, по сравнению со мной или тем более с Аргеронтом, этот облик главы форта был куда более настоящим, потому что Инну не создал этого ворона из своего пламени. Он сам обратился чистейшим огнем, налетевшим на фантомного тигра, вцепившимся в него дюжиной когтей и попытавшимся оттащить от меня прочь. «Тим!» — раздался у меня в голове голос Йенну. «Меняем план, я помогу тебе». Аргеронт скрывал свою истинную силу, сейчас он намного превосходит себя времен заключения. Видимо, за 15 тысяч лет в форте он сумел накопить еще больший объем мировой ауры. Не удивлюсь, если за счет доставляемых ему воски или кем еще капель сияния. Ни я, ни ты не справимся с ним в одиночку, и тем более не справимся, если будем атаковать друг друга, пусть и по-настоящему. И я даже не уверен, что мы сумеем одолеть его вдвоем. Тогда какого черта ты не присоединился ко мне сразу, а дождался, когда он меня исполосует? Я возвращался в форт за подкреплением. Нам надо продержаться немного, прежде чем оно прибудет. У меня сейчас не было сил даже на то, чтобы использовать восприятие мировой ауры или визуализацию поля боя. К тому же, даже просто катаясь по земле, чисто из-за своих размеров мы с Аргеронтом уже удалились от форта на несколько сотен километров. Так что не было ничего удивительного в том, что я не следил за перемещениями Йенну. Вот только подкрепление, откуда, насколько мне было известно, даже глава стражников форта не был на уровне высшей сущности, а без него здесь было абсолютно нечего делать. Тем не менее, других вариантов попросту не было. Оставалось лишь довериться Йенну и продолжить сопротивляться Аргеронту, надеясь на то, что обещанное им подкрепление действительно скоро прибудет. Еще где-то минуту мы с солнечным вороном сражались в паре. Он поливал дымного тигра потоками пламени, от которого полыхало и в мгновение ока обращался пеплом даже камень под нами, выстреливал огненными перьями, падение которых было похоже на метеоритный дождь, оттаскивал фантом от меня, когда ситуация становилась слишком опасной. Благодаря этому мне стало куда проще держаться, и даже удалось выделить чуть-чуть энергии, чтобы исцелить самые серьезные травмы. Тем не менее, к победе над Аргеронтом, спрятавшимся в центре фантомного тигра и не обращавшего ни малейшего внимания ни на мои клыки и когти, ни на пламя Йенну, это не приблизило нас ни на йоту. А потом в наш бой с ноги влетело подкрепление. Буквально, ощутив затылком приближение чего-то очень большого и тяжелого, я инстинктивно дернулся в сторону. И очень вовремя, потому что в следующую секунду голова дымного тигра, которую до того закрывало мое плечо, встретилась с пяткой горы. Не пятой, а именно пяткой, поскольку на самом деле это была никакая не гора, а горный великан. Такой же, как мой хороший друг Ларга, только ростом в 3 с небольшим километра. Его личность не вызывала вопросов. Это был никто иной, как Суфар, первый отец форта, по старым данным сильнейший из всех заключенных, из-за своих размеров вынужденный работать вне купола. По слухам, он, как и Аргеронт, и Йенну, был обладателем высшей сущности, причем настолько мощной, что полностью ее сдержать не могли даже кандалы. Сейчас, ощутив на себе полную мощь Аргеронта, я понимал, что, во-первых, это было вполне возможно, а во-вторых, вероятно, с ним была ровно та же история. Просто блохастому хватило ума и способности скрыть от тюремщиков свою истинную мощь, а Суфару – нет. Тем не менее, это не значило, что Суфар был туп или слаб. Высшая сущность – это высшая сущность, а он был обладателем сущности силы, даровавшей самую грубую и ультимативную мощь из возможных. Правда, видимо, известная мне слабость горных великанов, медлительность, была и его грешком. Потому что на нашу схватку титанов, посреди которой трехкилометровый Суфар походил на какую-то непримечательную кочку, он прибыл не сам. Его привезли, вероятно, на спине, а потом попросту бросили живую гору в Аргеронта. И тем, а вернее той, кто это сделал, была Ира, тоже изо всех сил спешившая к нам. Некоторая ирония была в том, что, хотя дракониха была единственной, у кого не только уровня высшей сущности, но даже самой сущности не было, сейчас она была больше нас всех вместе взятых. Когда я только узнал о ее даре роста, мне стало жутко интересно, до каких размеров Ира могла вырасти с его помощью. Однако дракониха, как истинная девушка, старательно скрывала от меня эту информацию. Что же, теперь я смог увидеть ответ на этот вопрос своими глазами. Изначально трехкилометровая Ира сейчас была почти 30 километров в длину, каждым шагом 6 своих могучих лап создавая масштабные землетрясения. К сожалению, иллюзии о том, что она просто сядет на Аргеронта и раздавит его, можно было не строить. Дымный тигр, как и мой сотканный из мировой ауры дракон, как и огненный ворон Йенну, обладали мощью, скоростью и выносливостью, многократно превышавший теоретические возможности даже настолько гигантских тел. К тому же мы, каждый по своим причинам, были избавлены от необходимости ориентироваться на сопротивление воздуха и ускорение свободного падения, при наших габаритах бывшие критически важными факторами. Благодаря этому даже многокилометровые тела могли двигаться куда быстрее и резче, чем существа человеческих габаритов. У Ира, с другой стороны, не было ничего кроме размеров. Благодаря мировой ауре и силе своего дара она все еще могла двигаться и в принципе существовать, даже будучи размером с немаленький остров. Но двигалась она ровно так, как и ожидалось от существа длиной в 30 километров и весом в триллионы тонн. Очень медленно. По сути, от Ира в принципе вряд ли ожидалось, что она присоединится к сражению. Скорее Инну приказал освободить ее и снять кандалы лишь для того, чтобы она донесла до нас Суффора. Хотя она и была медленной, каждый ее шаг покрывал несколько километров, и это был именно тот случай, когда качество компенсировало количество. Однако я не собирался упускать ни малейшего шанса на победу. Тем более, что даже присоединение к бою Суффора вообще не было гарантией того, что нам удастся прикончить Аргеронта. И хотя вероятность успеха и была минимальной, я, воспользовавшись тем, что от столкновения с пяткой горы Дымный Тигр отлетел прочь на пару сотен километров, вскочил и бросился к Ира. «Слушай меня очень внимательно. У меня не будет времени повторять дважды. Ты столько лет терпела насмешки в свой адрес за то, что не была способна обрести сущность. Попала в опалу к Аргеронту, стала сначала его девочкой на побегушках, а потом и вовсе была выброшена за ненадобностью. Сейчас твой шанс это изменить. Возможно, единственный шанс. 1500 лет ты провела в форте. Столько всего испытала и вынесла. Подумай обо всем этом. Вспомни каждую секунду своих мучений и своих триумфов. Вспомни каждый раз, когда тебя унижали, и каждый раз, когда ты втаптывала своих обидчиков в грязь. Вспомни то, как обошелся с тобой Аргеронт, тот страх и ту ненависть, что ты к нему испытываешь. Вспомни все это и прими, что отныне и во веки веков не будет никого, кто сможет определять твою судьбу за тебя, как в хорошем, так и в плохом смысле. Ты так комплексуешь из-за того, что не смогла обрести сущность, а вместо этого просто выросла, что даже человеческую форму выбрала максимально не ассоциирующуюся с твоим истинным телом. Но это тупиковый путь. Пока ты будешь позволять другим решать, что для тебя плохо, а что хорошо, ты не сможешь обрести свою сущность. Пора взрослеть, Ира. Пора принять, что ты и только ты хозяйка своей судьбы. На твоей совести будут все провалы, и никто не сможет забрать у тебя твои победы. Открою тебе секрет. Я был рожден не драконом, а человеком. И, хотя у меня были свои козыри в рукаве, чтобы стать хотя бы Нейрагу, мне пришлось принять то, о чем я тебе сейчас говорю. Ты уже не Нейрагу. Ты, Майгу с даром пикового первого класса. Повзрослей наконец, потому что, если ты этого не сделаешь прямо сейчас, с очень большим шансом мы все сегодня подохнем. Не собираясь выслушивать ответ, я выудил из пространственного хранилища жемчужинки последнюю оставшуюся каплю сияния и с помощью мирового приказа закинул ее прямо в приоткрывшийся от удивления рот Ира, после чего развернулся и бросился обратно в бой. Нельзя было позволять Аргеронту опомниться. Возможно, я был чересчур жесток, возможно, не тактичен, возможно, путь к обретению сущности драконихи лежал совершенно на другом маршруте, и своими словами я только все испортил. Тем не менее, последняя фраза моего мысленного сообщения была абсолютно искренней. Более того, я совсем не был уверен в том, что даже с Ира, обретшей свою сущность, у нас выйдет одолеть Блохастова. И все же я не собирался сдаваться и отступать. Ворвавшись в бой, я продолжил атаковать Аргеронта уже в составе трио вместе с Инну и Суффором. Горный великан, хотя и был неповоротлив, обладал действительно колоссальной силой. Шутка ли, схватив Дымного Тигра за лапу, он сумел удерживать его на месте, не позволяя сдвинуться с места даже на сотню метров, на протяжении почти 20 секунд, пока мы с Вороном полосовали его как могли. Вот только даже это не казалось достаточным. Хотя скорость восстановления Дымного Фантома заметно упала по сравнению с началом боя, что означало, что Аргеронт постепенно уставал, я терял силы куда быстрее. А без меня хрупкий солнечный ворон и неповоротливый горный великан вряд ли сумели бы хоть как-то ему навредить. И на исходе 4-й минуты боя, когда я уже начал думать, что единственный возможный вариант – это рискнуть всем, сжечь всю оставшуюся мне минуту за пару секунд и нанести блохастому последний удар, Понадеявшись на то, что это сработает, сзади оттуда, где стояла Ира, раздалась вспышка мировой ауры. Она сумела обрести свою сущность. Глава 35. Тим, мы его задержим. Раздался в моей голове голос Ира. Не отвлекайся и атакуй так, как посчитаешь нужным. Судя по тому, что в следующую секунду и Инну, и Суфар изменили используемые тактики, им дракониха тоже отправила сообщение. Горный великан схватил промелькнувший перед его лицом хвост дымного тигра, а солнечный трехногий ворон впился своими когтями ему в морду. Через мгновение сверху на фантом Аргеронта, в буквальном смысле расколов землю под ним, обрушилась огромная туша Ира. После обретения сущности она не стала заметно больше. С 30 километров выросла где-то до 40. Однако я отчетливо ощущал, во-первых, что сила ее тела возросла многократно, а во-вторых, что нынешние размеры еще не были ее пределом. Теперь проглотивший меня когда-то 6-километровый дракон уже казался не таким и большим. Поразительно, конечно, до чего я дожил. Аргеронт, несмотря на огромный вес рухнувший на него Ира, без труда смог бы выбраться. Даже с учетом удерживавших его Инну и Суфара, которого дракониха тоже полностью погребла под своим телом. Тем не менее, как и все мы, он уже был изрядно вымотан, и спастись быстро он не был способен. А это значит, что у меня действительно появилось несколько секунд на подготовку удара, и отнестись к этому я решил максимально обстоятельно. Фантомный дракон рассеялся, я вернулся к своим изначальным размерам, однако долго это не продлилось. Стекавшаяся ко мне мировая аура снова начала конденсироваться, только уже в другую форму, и через секунду над Ира зависла огромная, длиной больше десятка километров, пика. В эту форму я вложил даже больше сил, чем в фантомного дракона. В режиме тройного слияния теперь мне оставалось жить всего секунд 5. Извини, у меня нет иного выхода. Отправил я сообщение драконихе. Так как ее тело целиком закрывало дымного тигра, чтобы атаковать Аргеронта, мне неизбежно пришлось бы продырявить ее тело тоже. Плевать. Последовал ответ. Только не промахнись. В следующее мгновение пика, внутри которой я находился, рухнула вниз. Пронзила насквозь тело Ира в районе правой почки, а затем глубоко вошла в дымное тело фантомного тигра. Аргеронт попытался увернуться, сдвинуть свое истинное тело внутри сотканного из дыма фантома. Но я это предусмотрел. В последний миг я запустил превращение в человека и отправил себя на самое острие пики. Форма человека не позволяла поддерживать тройное слияние, так как в ней не было достаточно энергии. Многоцветие оттенков мировой моментально начало тускнеть, а сама пика рассеиваться. Однако это уже было неважно. Вылетев из острия огромного оружия в заполненное черным дымом нутро фантомного тигра, я рванулся в сторону и, вытянув вперед руку, поймал Аргеронта за шею. Черный дым с первого же мгновения начал разъедать мое тело будто сильнейшая кислота. В человеческом облике я не продержался бы тут и пары секунд, но когда тоненькая шея полутораметрового кошака, громко и четко хрустнув, сломалась под моими пальцами, это тоже перестало быть важно. Черный дым начал стремительно рассеиваться, и вскоре перестал быть опасен. Я уже чувствовал подступающее забытье, сильнейшее истощение и многочисленные раны, многократно усугубившиеся от воздействия черного дыма, не могли остаться без последствий. Однако, прежде чем терять сознание, я должен был сделать еще кое-что. Благо, энергия на то, чтобы использовать свои сущности, у меня еще оставалась. Абсорбция. Этой способности такое название подходило куда больше, чем мировому приказу, которым я давно перестал пользоваться. Она открылась мне, когда дар пожирания превратился в сущность пожирания миров. Я и раньше мог использовать этот дар, чтобы напрямую поглощать инородные энергии без необходимости буквально пожирать объект. Однако абсорбция была способностью совершенно иного уровня и способностью по-настоящему жуткой. Энергия, тело, жизненная сила, ядро дара и даже частично сознание. При использовании абсорбции все это переходило от цели ко мне. Когда я только понял, что получил что-то подобное, пришел в полнейший восторг. Однако после пары тестов понял, что вместе с невероятными преимуществами, что могла дать абсорбция, она несла и пропорционально огромный риск. Поглощение чужого сознания не было похоже на получение записи чьей-то жизни на вроде интерактивного кино. Мысли, мировоззрение, характер, любовь, ненависть и страх. Я получал это все, и не мог отказаться. Если бы мой собственный разум не справился с чужим сознанием, В лучшем случае меня бы ждало раздвоение личности. В худшем же я рисковал полностью потерять себя из-за того, что самосознание безвозвратно переключилось бы на чужую личность. Потому, испробовав эту силу пару раз, я решил убрать ее подальше и не доставать так долго, как только возможно. И вот, момент настал. Во-первых, Аргеронт слишком много крови мне подпортил, чтобы вот так просто отпускать его в посмертие. Во-вторых, его сущность была невероятно сильна, и за ее счет я мог очень неплохо прокачать свои собственные сущности. А в-третьих, забрав себе его воспоминания, я мог не только куда лучше разобраться в хитросплетениях его теневых афер, но и узнать о неизвестной силе, стоявшей за ним и Кодлы Эмалы. Маленькое тельце человекоподобного кота начало стремительно иссыхать, будто мумия. Я высасывал из него все соки, всю энергию, все, чем был Аргеронт, до последней капли. Когда процесс закончился, мне оставалось лишь слегка сжать пальцы, чтобы останки этого невероятно могущественного Майгу, обратившись невесомым пеплом, рассеялись по ветру. Затем я расщепил ядро его сущности, мне было не нужно, чтобы оно заняло одно из двух свободных сердец. Потом я хотел еще что-то сделать, но уже не успел. Сознание залила тьма, и я провалился в пустоту беспамятства. «Тим, ты меня слышишь?» Голос Ера раздался откуда-то сбоку. Протянув руку, не в силах разжать будто залепленные суперклеем веки, я довольно быстро нащупал ее плечо. «Слышу, девочка моя, слышу, не ной». Плечо пропало из-под моей ладони настолько резко, что меня едва не сдернуло с той койки, на которой я лежал. «Как ты меня назвал?» В ее голосе было столько неприкрытой паники, что она пробрала даже меня. Резко раскрыв глаза и сев, облокотившись спиной о стену, я пару раз хлопнул себя по щекам. «Извини», — поднял я руки, — «больше не буду. И я, все еще Тим, если ты сейчас думаешь об этом. Аргеронт мертв, но так меня называл только он». Дракониха все еще выглядела максимально подозрительной. «Когда мы были наедине, я увидел часть его воспоминаний», — ответил я, не вдаваясь в детали. «Мне нужно было это, чтобы получше разобраться в его преступных связях. А тебе там кое-что тоже было? Из просонья я не разобрался». «Ты точно Тим?» «Точно», — кивнул я. «Ладно», — было видно, что она все еще сомневалась, но у нее не было особых причин мне не верить. Магия или мировой приказ, позволившие бы захватить чужое тело, должны были бы быть до умопомрачения сложны. А сущностью Аргеронта была одна, и к подобным способностям она не имела ни малейшего отношения. «Мы в лазарете форта, как я понимаю», — поинтересовался я, обратив внимание на кандалы на руках и ногах Ера и осознав, наконец, что на мне они тоже снова были, и на этот раз без какого-либо намека на уязвимые места. «Да, когда все закончилось, Янну отправил нас сюда. Тебя по понятной причине, а меня, потому что ты пробил мне почку. По-другому было никак», — развел я руками. «Извини, я ведь уже сказала, что все в порядке. Янну сказал, чтобы я сразу позвала его, когда ты проснешься. Но, разумеется, я не собираюсь делать все, что он скажет. Так что решай сам, когда будешь готов с ним поговорить». «Да, спасибо», — кивнул я. «Мне нужно немного привести мысли в порядок, так что тишина не помешает». «Хорошо, тогда не буду отвлекать». Ера вернулась на свою койку и взяла в руки книжку. Видимо, это была награда, полагавшаяся за спасение наших с Янну шкур. Хотелось надеяться, что не единственная награда. Прикрыв глаза, я погрузился в себя. После поглощения огромного объема мировой ауры и невероятно мощной сущности дыма Аргеронта, в строю моих собственных сущностей прибыло дар черного льда Минотавра Махуаса и дар силы лишения тигра Риктора, эволюционировали. К счастью, когда-то эти дары уже были сущностями, и довольно мощными, обладавшими своими аспектами. А потому, несмотря на то, что их обретение прошло даже без моего непосредственного участия, пустыми они не стали. Остаток же мировой ауры Аргеронта был равномерно распределен между шестью моими сущностями. И хотя до высшего уровня им еще было далеко, моя общая мощь выросла многократно. К тому же в памяти Блохастова я обнаружил немало незнакомых мне мировых приказов, так что и в этом плане мой арсенал заметно расширился. К сожалению, жизненная сила маленького тельца домового была совсем мизерной, но и остального было более чем достаточно, чтобы считать использование абсорбции оправданным. Это все не считая воспоминаний, пусть и обрывочных, о многих тысячах лет жизни Аргеронта. Хотя я не отказывался от мнения, что абсорбция была слишком рискованной способностью, чтобы применять ее направо и налево, невозможно было отрицать, что приобретенные через эти воспоминания опыт и знания были бесценны. Причем в первую очередь для меня самого, а не для нашего плана по поглощению и уничтожению его преступной сети. Побочные эффекты определенно были. То, как я обратился к Ира, это доказывало. Тем не менее, все было куда лучше, чем я думал. То, насколько Аргеронт был древним, и насколько отличалась наша с ним жизнь, в каком-то смысле сыграл мне на руку. Когда я только открыл способность абсорбции, протестировал ее первые пару раз и понял возможные риски, я постарался оградить себя будущего от незавидной участи потерять самого себя в калейдоскопе чужих воспоминаний.